Глава вторая. Прежде чем я упомяну о трагическом заговоре против Гитлера 20 июля 1944 года, я хотела бы особенно подчеркнуть, что речь далее пойдет о чисто личном восприятии, поскольку мы сами соприкоснулись с этими событиями. Здесь нет намерения изобразить или толковать происшедшее от начала до конца. Этим уже занимались более компетентные современники. «Я хотела бы тебе кое-что доверить». «Ах, лучше не надо», — сказала Мисси, ходя с беспокойством взад и вперед в моей комнате осенним днем 1943 года. «Сядь, наконец, и скажи все же, в чем дело?» «Готовят государственный заговор против Гитлера. Очевидно, для заговорщиков важно прощупать в этом отношении настроение в верхних слоях руководства вермахта. Чтобы получить такие сведения, нужно ввести на ключевые посты штабных офицеров, которым можно доверять. Есть слухи, что упомянуто и имя Павла, и что собираются поговорить с ним об этом. Если будет провал, то это означает конец для всех, кто замешан в этом заговоре. Я думаю, что ты должна это знать». Эти планы, видимо, обсуждались в тайном, постоянно растущем кругу друзей. «С кем связан этот круг?» — спросила я. «Кажется, существуют различные группы, но важным для них является необходимость привлечь на свою сторону армии. Конечно, я знаю, все это только понаслышке. Здесь слово, там намек». Тут вошел Павел, и, поколебавшись, мы все ему рассказали. Он засмеялся. «У вас вид, как будто вам явилось привидение. Да об этом говорят уже в течение многих месяцев». «Значит, и ты тоже об этом знаешь?» «Ну, конечно. Мы не знаем подробностей, но их пытаются разработать». «Ты тоже в этом участвуешь?» — спросили мы его. Он ответил уклончиво. «В настоящее время нужны сведения об отношении к этому высшего руководства армии. Большего на фронте мы для заговора сделать не сможем». Безусловно, что в начале войны, во времена военных успехов, народ никогда бы не поддержал такие намерения. Позднее мы узнали, что, тем не менее, в первые годы войны одна за другой предпринимались попытки покушения на Гитлера, но ни одна из них не удалась. Замысел участников состоял в том, чтобы создать своего рода теневое правительство, чтобы союзники могли иметь партнера для переговоров с будущей Германией. Как мы сейчас знаем, советский шпион Филби имел тогда в Лондоне огромное влияние на все решения, касающиеся Германии. Оглядываясь назад, с большой долей вероятности можно предположить, что он обрек на провал попытки немецкого сопротивления выторговать условия мирных переговоров во вражеском зарубежье. С течением времени наши поездки из Берлина в Кёнигсвард становились все более полными приключениями. В один из выходных дней появилась Мисси и выглядела так, словно ее протащили через мешок с углем. Их поезд попал под бомбежку, и пассажиры залезли в укрытие, под вагоны. Купе Мисси находилось сразу же за локомотивом. Ее белокурые волосы были все в саже, впрочем, как и лицо, а сама она близка к слезам. Горячая ванна, шампунь и 14 часов сна поставили ее снова на ноги. Перед ее отъездом мы еще раз проехали по лесу, по поросшим мхом дорогам, при этом она рассказала Павлу и мне. «Это может произойти в любую минуту. Заговорщики больше не верят, что им удастся повести за собой страну. Союзники отвергают все, кроме безоговорочной капитуляции, а это вынуждает многих генералов, которые до сих пор медлили, быть лояльными по отношению к Гитлеру. Они сейчас в таком отчаянии, что ударят, не считаясь с последствиями. Пусть даже только для того, чтобы доказать, что есть еще люди, которые не могут мириться с тем, что происходит». Рассказ Мисси очень нас встревожил. Генрих Витгенштейн, ночной летчик ас, один из наших ближайших друзей, был сбит весной 1944 года после 83 победных боев. В 1943 году он получил сообщение, что Гитлер хочет вручить ему лично дубовые листья к его рыцарскому кресту. Рыцарский крест с дубовыми листьями – одна из высших в то время немецких наград за проявленную в боях доблесть и безупречное выполнение воинского долга. Незадолго до этого он спросил некоторых из нас, не следует ли ему использовать эту возможность и застрелить Гитлера. Мы остолбенели от ужаса.